Сын. Впервые в жизни она родила мальчика. Крошечного, совершенно красного, судя по всему, недоношенного. Когда профессор протянул ей мокрого и склизкого, еще покрытого ее собственной кровью новорожденного, она вложила его себе под кульмек, прижала к груди, припала лицом к мягкой, как хлеб, макушке и почувствовала быстрое биение его сердца у себя на губах. Мягкое место на темечке у грудных младенцев обычно бывает небольшое, размером с монетку, а у этого огромное, горячее, жадно пульсирующее. Еще не различая в ночной темноте лица ребенка, мгновенно поняла, почувствовала, очень красив. Слепленные ресницы в комках засохшей слизи, полуслепые мутные глазки, смотрящие вверх дырочки носа, складочка постоянно приоткрытого рта, мятые и плоские комочки ушей, слипшиеся ниточки пальцев без ногтей, все красивое, до трепета в животе, до холода. На рассвете разглядела получше. Голова большая, с мужской кулак, ножки мелкие, корявые, как лягушачьи лапки, чуть толще ее пальцев на руках. Живот круглый, яйцом. Тонкие косточки местами проступают так сильно, что, кажется, можно сломать неосторожным прикосновением. Кожица ярко-пурпурного цвета, в голубых и синих мраморных разводах вен складчатая, нежная на ощупь, как цветочный лепесток. Местами покрыта длинными и тонкими, еле заметными темными волосками. Это был самый красивый ребенок из всех, кого она родила. И он все еще жил. Зулейха решила так и носить его на груди, под кульмек на своем голом теле. Первую ночь не спала. То прижимала его к себе изо всех сил, то боялась сжать слишком сильно, ослабляла руки. То приоткрывала краешек кульмек, чтобы дать сыну подышать свежим воздухом, то закрывала. Воздух казался чересчур студеным. Утром чувствовала себя свежей и сильной, словно не было ни родов, ни бессонных предрассветных часов. Могла бы еще год просидеть так, согревая крошечное тельце своим теплом и слушая слабое, еле различимое дыхание. Утром приспособилась. Устроила головку новорожденного между набухших молоком грудей, а тельце распластала по своему животу, сверху примотала тряпкой. Теперь она могла передвигаться и даже заниматься делами. Сын всегда был при ней. То и дело наклоняла лицо к расстегнутым на груди пуговицам, заглядывала в приоткрытый ворот кульмек, прислушивалась. Ребенок дышал. Кормила часто и помногу. Слава Аллаху, молоко в грудях стояло высоко, туго, того и гляди, брызнет. Иногда груди наливались так, что каменели, оттягивали плечи, и тогда она, не дожидаясь, пока ребенок проснется, торопливо совала разбухший, сочащийся белым сосок ему в рот, не открывая сонных глаз, младенец шлепал губами, присасывался. Разохотившись, ел жадно и быстро, постановая, и грудь пустела, опадала. Благодарно слабела, отдыхая. Когда ребенок мочился, и Зулейха ощущала на животе горячее и мокрое, она радовалась. Человек жил, тельце его работало. Целовать была готова и пятно у себя на платье, и крупную розовую загогулину мужской плоти между крошечных сыновьих лапок. Есть по-прежнему хотелось часто. Лес неожиданно подарил им много жирного мяса. Завидев на опушке высокую фигуру Игнатова с пестрой связкой битой птицы в руке, она сдерживалась, чтобы не закричать, не выбежать ему навстречу, не расцеловать руки. «Еда пришла! Еда!» Щипала птицу яростно, остервенела, потрошила, борясь с приливом слюны во рту. Швыряла в кипящую воду и солила, мешала, заговаривала огонь. «Гори жарче, сильнее, быстрее!» Горелов хотел было и здесь взять распределение еды в свои руки, но Игнатов посмотрел на него хмуро, кивнул на Зулейху, пусть она раздает. Готовую похлебку разливала из большого ведра по котлам поменьше, и переселенцы садились в несколько кружков, хватали обжигающие горячие куски птицы руками, рвали зубами, морая улыбающиеся лица жиром и копотью. Расправившись с мясом, хлебали бульон из котлов ложками, сделанными из насаженных на палки ракушечных створок. Зулейхе оставляли двойную порцию, и она не смущалась. Быстро и с благодарностью съедала. Ощущала, как упавшее в ее нутро мясо тут же наполняло кровь силами, а груди — молоком. Мягкие птичьи гуски и толстую, покрытую изнутри слоистым жиром тетеревиную кожу не любила, но ела, чтобы и молоко было жирным, сытным. Она перестала думать обо всем, что не касалось сына. Про Муртазу, который остался где-то далеко, в прошлой жизни, забывая, что новорожденный был плодом от его семени. Про упыриху с ее страшными пророчествами. Про могилы дочерей. Она не думала о том, куда забросила ее судьба и что будет завтра. Важен был только сегодняшний день, только эта минута. Тихое посапывание на груди, тяжесть и тепло сыновьего тельца на животе. Перестала бояться даже того, что однажды утром не услышит слабого дыхания в разрезе кульмек, знала, если жизнь сына прервется, то и ее сердце мгновенно остановится. Это знание поддерживало ее, наполняло силой и какой-то незнакомой смелостью. Молиться стало реже и быстрее, словно между делом. Страшно признаться, но в голове поселилась грешная, чудовищная, по сути, мысль. Вдруг Всевышний так занят другими делами, что забыл про них? Про три десятка голодных, оборванных людей в глуши сибирских урманов. Вдруг он отвернул ненадолго строгий взор от переселенцев, да и потерял их на бескрайних таежных просторах. Или, что также возможно, они заплыли в такие далекие места на краю света, куда взгляд всемогущего не достигает за ненадобностью. Это дарило странную, безумную надежду. Возможно, Аллах, отнявший у нее четверых детей и, по видимости, намеревавшийся отнять пятого, не заметит их, проглядит и забудет исчезновение жалкой горстки изможденных страданиями существ. Совсем не молиться она не могла, страшно, но старалась проговаривать молитвы тихо, шептать, а то и вовсе бормотать про себя, не привлекать высочайшего внимания. Удивительно, но она была счастлива в эти дни, каким-то непонятным, хрупким, летучим счастьем. Тело ее по ночам мерзло, днем страдало от жары и комариных укусов, желудок требовал еды, а душа пела. Сердце билось одним именем — Юзуф. Кузнец не приехал. Ни через неделю после высадки переселенцев на берег, ни через две. Игнатов каждое утро ходил на утес. Ругал себя, а ничего не мог поделать. Тянуло. Цепляясь руками за шершавые уступы валунов, в жесткой опушке сизого мха взбирался на вершину, в ясные сухие дни стремительно, в дождливые пасмурные, осторожно, то и дело поскальзываясь на мокрых камнях. Долго стоял, упираясь взглядом в край небосвода, где река и небо сходились вместе, перетекали друг в друга. Ждал. Потом резко отворачивался и шел на охоту. Объяснений происходящему не было. Может, с катером случилась беда, и он канул в водах Ангары вслед за Кларой? Может, кузнец заразился тифом и лежит сейчас на лазаретной койке, истекающей горячим потом, в беспамятстве? Может, эта версия нравилась Игнатову более других, оказался врагом советской власти, и его взяли под стражу, посадили, отправили в тюрьму, расстреляли, в конце концов? Иногда на вершине ему казалось, что в сине-голубой дали он различает точку катера. Порой вечерами, уже лежа на своих отдельных нарах в землянке, вскакивал внезапно и бежал на берег, отчетливо слышал звук тарахтящего мотора, чьи-то озабоченные голоса. В такие минуты он был готов простить кузнецу бесконечные дни ожидания, голод и холод минувших недель, обнять, обхлопать по плечам. Заждались мы тебя, брат. Но волнительное мгновение проходило. Точка на горизонте рассеивалась, растворялась в синеве небесного или водного простора. Рокот мотора на воде оборачивался кряканьем селезней, голоса плеском волн. Переселенцы видели его озабоченность. Наверное, догадывались о причинах, но ничего не спрашивали. Только Горелов, подлец, поинтересовался однажды заговорчески щуря на Игнатова щелки калмыцких глаз. «Гражданин начальник, как считаете, катер с подкреплением девок привезет? А то уж у нас в лагере одни старухи, до леса прогульнуться не с кем». Игнатов не ответил на фамильярность, только посмотрел холодно. «У вас», — поправил он мысленно, — «у вас одни старухи». «Отожрался на мясе, скотина, баб ему подавай, будто все остальное есть, устраивает, нравится». Однажды он услышал, как кто-то сказал в лесу: «Пора, идем домой!» Резануло. Неужели кто-то и вправду считает эту тесную, душную землянку с кривобокой, похожей на пузатую жабу печуркой, домом? Быстро же они привыкли, смирились. А он не мог, и с каждым днем ожидания ненавидел кузнеца все сильнее. Злоба поднималась в нем, глухая, мутная, и он лупил из револьвера по беззащитным глухарям и тетеркам: «Вот вам, умрите, сволочь!» Птицы в тайге скоро распознали в нем хищника, а в грохочущих выстрелах близкую смерть. Стали осторожнее. Чуть заслышав его шаги, взмахивали мягкими черными крыльями, полошились, взлетали. Добывать еду стало труднее. Время легкой добычи закончилось. Пришла пора настоящей охоты. Игнатов не охотился никогда в жизни. На деникинцев ходил, шутил он сам с собой мрачно, пробираясь сквозь чащу в поисках какого-нибудь пригодного в пищу зверья. На белочехов, на басмачей, на дичь не приходилось. Теперь же он целыми днями бродил по лесу, выставив вперед руку с заряженным револьвером и ища глазами съедобную мишень. Высверкивали меж кустов полосатые спинки бурундуков, рыжими всполохами мелькали в ветвях белки, Шныряли под ногами разных мастей мыши, неизвестные ему серые и желтые птицы с вычурными хохолками юркали вверх-вниз по стволам. На всю эту мелочь тратить патроны было жалко. Ему бы кого покрупнее, пожирнее, оленя или пяток глухарей. Но шаг его был слишком тяжел и громок. Ни моралы, ни косули, ни другие крупные звери на пути не попадались. О том, что ему может встретиться хищник посильнее, его медведь или кабан, Игнатов думал с легким холодком в сердце. Не знал, пробьет ли толстую шкуру мелкая револьверная пуля. К вечеру, когда в глазах уже мельтешило от непрерывного напряжения, а ноги гудели и ныли, ему обычно удавалось, несколько раз промахнувшись и потратив зря пяток патронов, все же подбить какого-нибудь зазевавшегося тетерева или пару белок. Иногда везло. Один раз вышел к спрятавшемуся в складках холмов лесному озеру и настрелял там целый выводок бобров. Мясо их оказалось на удивление нежным и сочным. В другой раз подбил пару пролетавших над тайгой уток. Но с каждым днем рацион переселенцев становился беднее. Вечером последнего дня лета 1930 года Константин Арнольдович завел на стене землянки выпильной календарь. Каждый день выпиливал крохотную зарубку на бревне. В будни короткую, в выходные подлиннее. В конце месяца самую длинную. И переселенцы знали, что сегодня заканчивался август. После жидкого ужина и старого, хромого и чрезвычайно жесткого барсука в землянке обсуждался вопрос продовольствия. Игнатов лежал на нарах с устало прикрытыми веками. Перед глазами ломались и осыпались калейдоскопом огненные беличьи шкурки, мелко дрожащие сосновые иглы, зигзаги еловых ветвей в брызгах солнечных пятен. Сквозь полусон прислушивался к тихой беседе переселенцев. Охотников среди них не обнаружилось. Если бы и были, усмехнулся про себя Игнатов, огнестрельного оружия в руки бы не получили. Но нашелся один рыбак. По-подростковому щуплый, весь помятый и затертый, как обмылок, рыжебородый и беззубый Лука. Разложили перед ним оставленные кузнецом снасти, спросили, сможет ли наловить завтра рыбы. Лука по-русски говорил плохо, но что от него требуется, понял сразу. «На реку смотреть надо», — ответил трескучим, как костер голоском, не глядя на путанку снастей и крючков на полу. «Слушать, говорить с ней, потом ждать. Даст — будет рыба, не даст — не будет». Дипломатичного Константина Арнольдовича отправили к игнатьевским нарам на переговоры, просить коменданта об освобождении Луки от трудовой повинности на пару дней, чтобы тот смог порыбачить. По распоряжению Игнатова все переселенцы с утра и до вечера занимались заготовкой дров и отлучаться куда-либо не имели права. «Пусть», — сказал Игнатов с закрытыми глазами, не дожидаясь, пока Константин Арнольдович подберет слова и выразит общую просьбу. «Пусть идет. 2 дня ему даю на эти разговоры. Не пронесет рыбы? По ночам у меня лес пилить будет, все отработает». Следующим днем Лука соорудил удочки, наловил слепней, походил по берегу, поговорил с ангарой. Вечером принес в лагерь ведро, в котором меж бархата зеленых лопуховых листьев дрожали серебром увесистые тельца плотвы. Это было очень кстати, потому что Игнатов в этот день впервые вернулся с охоты без добычи.